поэзия приходит в этот свет на зов неизлечимого желания. Очередной рождается поэт, не ведая, что призван на заклание. Он станет блеском стали на ноже вальсировать, безумием охвачен. Но в 30 лет он траченный уже, в 35 он безнадежно трачен. Мир без иллюзий, все слова пусты. Склонившись над своими же стихами, он ощущает приступ тошноты и рвет на них порывисто толчками с глубины нутра. Не по нутру ему слова, поэзия это ныне не более чем призрак на ветру, тень бабочки в арктической пустыне. Но не в строку, а в линию судьбы поэзию, меняя за основу, судьбу как лошадь вздернем на дыбы тем полной меры, искупая слово, вобрав в себя системы и миры, мы разобьем и воскресим их снова, переначив правила игры по-своему, по духу и по слову.